Мотя Губина. Семья на Рождество. Глава первая. Знакомство с хозяином дома. «Молли! Каша убегает!» Я бросила нож с недочищенной картофельной в мусорное ведро и подскочила со стула, кинувшись к плите. «Мартин! Так мог бы сам выключить!» Повернув рычажок, посмотрела я на мальчишку. «Ты же мне сама запретила здесь что-либо трогать!» Возмутился он несправедливостью обвинений. «Сама, Молли!» «Тихо ты!» Я зажала ему рот рукой и испуганно обернулась. «Хочешь, чтобы нас кто-нибудь услышал? Я и так тебя без спросу на работу к себе привела». Племянник замотал вихрастой головой, крайне несогласный с тем, что его ограничивают в громкости. Я же, убрав руки и дополнительно их заново вымыв, занялась кашей. Меня взяли поварихой в дом аристократа, потому что их прежняя служащая ушла на пенсию. Я работала уже целых 4 дня и никак не могла позволить каше сгореть, а завтраку запоздать. От этого зависело наше с племянником выживание. В коридоре послышался шум. «Мартин, прячься!» – прикрикнула я, делая страшные глаза. Мальчуган, до этого отчаянно ковыряющийся в дырке, что нашел на стене, посмотрел на меня недоуменно, а потом испуганно ойкнул и юркнул под стол. В кухню тяжелым шагом вошла Герда. «Молли, у тебя все готово?» «Да, да». Я судорожно начала разливать кашу по пиалам, одновременно ногой подтягивая табуретку и закрывая ею обзор на ребенка. «Одну минуту, Герда!» Только чай остался. Экономка поджала губы. «У хозяина сегодня гости. Нехорошо заставлять их ждать». «Да, я понимаю. Одну секунду». На серебряные подносы поставили по пиале с кашей, тарелочки с тостами, масло, джем и вареные яйца в специальных серебряных подставках. Я даже не знала, что такие существуют, пока не попала на господскую кухню. Где-то через полчаса мы с Мартином сидели за кухонным столом и завтракали остатками каши. «Ты намного вкуснее готовишь, чем старая Фанни», – причмокивая, заявил мальчуган. «Зато моя крестная бесплатно тебя кормит и сидит с тобой, пока я зарабатываю деньги», – парировала я, подливая ему молоко в кружку. В договоре моего найма значилось, что я могу питаться на рабочем месте тем, что сама приготовлю. Так как сегодня у меня добавился Мартин, то я для себя решила, что завтра поголодаю. Нет, никто бы не узнал, что мальчуган съел за этот день. Но так мне самой было бы спокойней. «Молли, а ты разве...» Начал был племянник, но я испуганно на него шикнула. «Мартин, идут, прячься!» «Да что же это такое?» – рассердился он, снова залезая под стол и уже оттуда негромко проворчал. «Лучше бы у старой Фанни сидел». В кухню снова зашла экономка. «Молли, хозяин хочет тебя видеть». Мартин под столом испуганно вытаращил глазенки, а я, не успевшая убрать его приборы со стола, затравленно оглянулась. «Кто-то узнал про то, что я привела на работу ребенка? Или что-то с завтраком?» Так как Герда была не расположена к откровенности, мне пришлось быстро вымыть руки, снять фартук и постараться руками пригладить простое поношенное платье. «Готово?» – нетерпеливо поинтересовалась она. Я бросила взгляд под стол, где сидел Мартин, и ободряюще ему кивнула. «Все будет хорошо, малыш». Я и сама себя в этом сейчас убеждала. Видимо, мой кивок Герда восприняла на собственный счет, потому как, развернувшись, отправилась в центр дома. Мы прошли через большой красивый холл с высокими колоннами по кругу, миновали картинную галерею и малую гостиную, и, наконец, передо мной распахнули боковую дверь в столовую, через которую слуги обычно приносили еду. За большим столом, за которым собирались по особым случаям, сидело 4 человека. При нашем появлении лишь 2 из них подняли взгляд. Один принадлежал красивой молодой шатенке, что сидела рядом с дородным господином, уже убеленным сединами. Правда, красавица быстро отвела взгляд, больше заинтересовавшись вазой в углу. Меня же Герда провела к молодому мужчине, что сидел во главе стола. На вид ему было лет 25, Черные, будто смоляные волосы лежали в некотором беспорядке, а подбородок, что был гладко выбрит, на удивление сохранил небольшой кусочек кожи с нетронутой щетиной. Словно мужчина торопился и просто пропустил это место во время бритья. Во всем остальном это был самый настоящий дворянин, одетый с иголочки, вкусно пахнущий и без крикливых украшений. Он поднял на меня чуть рассеянный взгляд, а потом вежливо улыбнулся. «Добрый день. Герда сказала, что вы наш новый повар?» «Да». Я нервно заправила выбившуюся из косы прядь за ухо, а девушка, что внимательно смотрела до этого на вазу, насмешливо фыркнула. От неловкости я мгновенно вспыхнула и опустила глаза в пол. «Мы хотели поблагодарить вас за отличный завтрак», снова заговорил мужчина приятным, спокойным баритоном. «Наша Несси готовила изумительно, но уже стала сдавать здоровьем, поэтому решила нас покинуть. Я уже думал, что мне придется питаться в городе, но вы меня приятно удивили. Да и сегодняшний завтрак оказался выше всех похвал. Мой двоюродный дядя с семьей тоже выразили восхищение блюдами. Правда?» Он посмотрел на своих спутников, а я, приободренная похвалой, также осмелилась поднять взгляд. Жаль только, что добрые слова хозяина дома и его гости восприняли весьма прохладно. «Разумеется, дорогой», — сухо улыбнулась молчаливая до этого женщина, что сидела напротив молодой девушки и была неуловимо на нее похожа, пусть и старше лет на 20. «Мать?» «Да, еда отличная. Если Фридрих решишь уволить повариху, то можешь отправить ее к нам», — милостиво разрешил мужчина с сединой. «Я думаю», — поджала губы женщина, — «что это прекрасно сервированный завтрак». «Для провинции, дорогой», — снова обратилась она к хозяину дома. «Не слушай мистера Бантера. Он ничего не понимает в столичном укладе жизни и в том, как правильно вести хозяйство в доме. Это женская забота. Если ты решишь обосноваться в столице, то тебе нужна твердая женская рука, что сможет взять слуг под контроль и наймет настоящих профессионалов». Тут она стрельнула глазками на девушку, а та, поймав взгляд матери, еще ровнее села на стуле и вытянула лебединую шею. «Наша Анжелина только недавно выпустилась из пансиона мадам де Карти. Когда она приехала домой, то мы заменили всю прислугу по ее опыту, что она получила за время учебы. Правда, милая, они плохо исполняли свои обязанности, матушка», — нервно повела плечом девушка. «Но мне кажется, мистеру Динли неинтересно слушать про слуг. Давайте поговорим о чем-нибудь более приятном. Мистер Динли, вы будете на благотворительном рождественском балу в столице?» «Да, целых 5 горничных пришлось увольнять и выписывать новых из столицы. Совсем не к месту», — поддакнул ее супруг, но, наткнувшись на сердитый женский взгляд, решил больше не лезть в деловой разговор. «А, точно, бал! Фридрих, ты обязан первый танец обещать нашей Анжелине». «Бал?» — снова рассеянно отозвался мужчина, явно погруженный в собственные мысли. «Простите, дядюшка, я пока не уверен, что смогу на него попасть. И, конечно, мне будет ужасно жаль, если я не смогу на нем танцевать с моей прекрасной сестрицей». От его слов девушку знатно перекосило, но она постаралась держать лицо. «Запомни, Фридрих», — проникновенно проговорила женщина, накрывая мужскую ладонь на столе своей рукой. «Ты всегда можешь на нас положиться, потому что мы — семья. Если у тебя какие-то сложности, то первым делом говори нам. Мы сделаем все, чтобы тебе помочь. Правда, мистер Бантер?» «Да, конечно», — тут же отозвался мужчина. «Можем даже приехать в Харинг-Холл, чтобы ты не справлял Рождество в одиночестве». «А как же бал?» — недовольно поджала губы Анжелина, сердито глядя на отца. «Не торопитесь, дорогие», — снова улыбнулась женщина. «Может, наш дорогой Фридрих еще решит на него попасть». «Большое спасибо, миссис Бантер. Я ценю вашу заботу, но я пока не решил, что буду делать на праздник». Мужчина аккуратно высвободил руку и снова нашел меня взглядом. И, кажется, удивился. «О, прошу прощения, мы не захотели заставлять вас ждать. Вы можете идти. и примите еще раз искреннюю благодарность за завтрак». Я сделала положенный книксин, и Герда без предисловий отвела меня на выход из столовой. Уже идя в сторону кухни, она недовольно сдвинула брови и прошипела. «Не было несчастья, так вот, приключилось, да еще под самый праздник, всего 2 недели до Рождества». «Прошу прощения». Она резко остановилась и окинула меня хмурым взглядом. «Запомни одно правило. Все, что ты услышишь в этих стенах, должно в них и оставаться. Я не потерплю слухов о хозяине, расползающихся по городу». «Да, конечно». Немного опешила от ее напора. «Я и не собиралась». «Да мне и некому, если быть совсем откровенной». Герда мрачно кивнула и, развернувшись, направилась вглубь дома, оставив меня одну в коридоре. Я уже собиралась было пойти обратно на кухню, как бросила взгляд в зеркало и вздрогнула. Там в нем сейчас отображалась тощая, испуганная девица, у которой одна щека была перепачкана в саже, а на голове топорщилось несколько петухов, вылезших из простой деревенской косы. Я сглотнула, затравленно глядя на собственное отражение, и, вспыхнув от стыда, бросилась бежать по коридору для слуг в сторону кухни.